Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Висолаускас. Сегодня Светлана Перевозчикова продолжает нас знакомить с событиями, которые описаны в книге Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире». Неужели сдвинулась с места? Трамвай был почти пустой. Ирина села около передней двери. Постепенно ее дыхание успокоилось, и она попыталась привести в порядок свои мысли. Не было ли это полнейшим безумием? Ехать наугад, не зная дороги. Что пользы, если ей известна цель, но она не знает пути туда? Уповая на Бога, не было ли это с ее стороны слишком смело? Кто объяснит ей, как добраться до границы? Кого можно спросить, не опасаясь быть выданной или высмеянной? Каждый разумный человек посчитает ее глупенькой или сумасшедшей, если она скажет, что едет в неизвестность, направляется на вокзал, не имея ни малейшего понятия, куда ей нужно покупать билет и сколько этот билет стоит. Может быть, вернуться еще не поздно. В худшем случае ей придется до полуночи стоять на улице, чтобы затем стать посмешищем для дяди. Там наверху лежит записка, в которой сказано: «Я отваживаюсь на это, уповая на Бога». «Твоего упования хватило, чтобы доехать до вокзала, Ирина?» Она словно слышит этот голос дяди. Ирина сложила руки. «Господь Иисус, помоги мне!» «Главный вокзал!» — объявила кондукторша. Девушка механически поднялась с места. Как во сне, она направилась к вокзалу. В это время работала только одна касса. Перед ней стояло около 10 человек. Ирина встала в очередь. Сразу же за ней подошли еще двое мужчин. Не сон ли это? Неужели я действительно стою перед кассой, не зная, куда мне нужно ехать? Один, второй. Третий пассажир взяли билеты. Вот уже четвертый, пятый. Вот перед ней еще трое, двое. Вернигероде, Хальберштрат, Эйзенах. Как называются те места около границы? Эльрих, Айслебен. А хватит ли денег? Перед ней стояла женщина. У нее было два чемодана и большая сумка. Каждый раз, как очередь продвигалась вперед, она передвигала сначала один чемодан, затем второй. «Еще есть время. Ты еще можешь выйти из очереди, Ирина, не опозорив себя. Какое тебе дело до чужих людей, которые, возможно, посмотрят на тебя удивленным взглядом и тут же забудут?» «Нордхаузен», — сказала женщина с чемоданами. Ирина сразу встрепенулась. «Нордхаузен! Надо посмотреть, сколько стоит туда билет!» «Нордхаузен расположен где-то недалеко от границы. Не очень близко, но и недалеко». Перед ее взором сразу же предстала карта в конторе дяди. С 20 марок женщина получила сдачу. Ирина облегченно вздохнула. Так громко, что женщина повернулась к ней и сказала: «Вы еще успеете на поезд, девушка, если хотите попасть на 20 часов 32 минуты. Но время поджимает. Нордхаузен», — твердым голосом сказала Ирина, протянув в окошко деньги. Затем, положив сдачу в сумочку, она пошла вслед за женщиной, которая с двумя чемоданами и сумкой с трудом продвигалась в сторону перрона. «Можно я помогу вам?» «Ах, пожалуйста, как это мило с вашей стороны!» «Через 3 минуты подойдет поезд. Первая платформа как раз здесь, напротив». «В Галле» было написано на вывеске. Ирина спросила, тот ли это поезд, который им нужен. «Если вы хотите завтра рано утром ехать дальше в Нордхаузен, то это как раз тот поезд, который нужен. Вы можете уехать отсюда утром в 7 часов, но поезд будет переполнен. Лучше ехать этим поездом, хотя половину ночи придется просидеть на перроне в Галле». Сидячих мест не нашлось, но в купе для пассажиров с вещами им удалось найти неплохое сидячее место у окна. Поезд медленно тронулся. Ирина молча смотрела в окно. Некоторое время мимо них медленно проплывали огни фонарей. В стороне за линиями рельсов небо освечивалось красным светом. «А чего небо там такое красное?» — спросила она. Мужчина, сидевший в углу у окна, поднял голову и посмотрел в окно. «Это светящаяся реклама цирка, девушка», — сказал он. После волнений и душевного напряжения прошедшего дня Ирина чуть не рассмеялась вслух. В это время в цирке. Дядя Макс громко рассмеялся, глядя на проделки клоуна. Затем он посмотрел на жену. «Лиза, у тебя такое лицо, как будто на арене разыгрывается какая-то трагедия!» Фрау Мюллер смущенно улыбнулась. «Вы чем-то недовольны, фрау Мюллер? Уж не Максом ли?» — вмешался господин Хаммер. «Нет-нет», — ответила та. «Я просто снова подумала об Ирине». «Успокойся, Лиза, я беру это дело в свои руки. Тебе не нужно беспокоиться о ней». «А что с этой девушкой?» — с любопытством спросил Хаммер. «Ничего особенного, просто я вчера вечером сжег ее Библию. И теперь моя жена думает, что она может сбежать на запад к своей тете». Хаммер рассмеялся. «Нет, вы можете быть совершенно спокойны, фрау Мюллер. Если это случится, мы всегда на своем месте». «Я же говорил», — сказал господин Мюллер. Пока происходила эта беседа, манеж подготавливали для волшебного представления. И как раз в это время Ирина находилась в поезде, смотрела на красные отблески, которые еще некоторое время были видны над скрывшимся из вида городом. В цирке зажегся яркий свет, и представление продолжилось. Господин Хаммер еще успел тихо сказать: «Не беспокойтесь, фрау Мюллер. Я ведь только что был у вас». Ирина подходила к дверному окошку. Она готовилась ложиться в постель. «Во всяком случае, сегодня вы можете быть спокойны». Правильно ли я поступила? Между тем поезд мчался на запад. В купе стало темнее. Лампочка едва мерцала. Ирине не хотелось ничего видеть, ни слышать. Ее сердце стучало в ритм перестука колес. Все происходящее казалось ей нереальным. «Может быть, сейчас я проснусь и окажусь дома, в своей постели? Сон это или странная явь? Действительно ли я еду на поезде, я, Ирина Мюллер, которая сегодня утром получила письмо от тети Марты?» «Письмо. Куда она делает письмо?» Девушка прижала руку к груди. «Да, письмо здесь. Она совсем забыла о нем в спешке». «Значит, это правда. Все происходит в действительности». Поезд остановился раз, еще раз, и спустя некоторое время снова. Она не имела ни малейшего представления, сколько времени нужно ехать до Галле. Теперь ей было все равно. Она находилась в поезде, Поезд двигался, и все казалось осуществлением чудесного водительства. Никто не поверил бы ей, если бы она рассказала, как все произошло. Для нее самой это было выше понимания. То, что еще утром казалось ей совершенно невозможным, теперь стало реальностью. Она приедет к тете Марте. Ирина чувствовала себя так, словно все трудности были уже позади. Что могло случиться с ней на какой-то границе, когда она перешагнула этот рубеж? Разве не было для нее самой большой трудностью уйти из дома и вообще узнать, как можно добраться до границы? Как сказала женщина сегодня утром? Ее пропустили, потому что у нее с собой была только сумка. Что могут сделать ей, Ирине Мюллер? Она пыталась представить себе то, что люди называли зеленой границей. Но в ее воображении неизменно возникал громадный луг, хотя она и говорила себе, что это вздор. Ей, погруженной в мысли о происшедшем и о ближайшем будущем, дорога не показалась долгой. Волнение в купе, которое обычно предшествует прибытию поезда в пункт назначения, возвратило ее к действительности. Она помогла своей спутнице вынести чемоданы. На вокзале было много народа. Им нужно было перейти через подземный переход на другую платформу. «Нет смысла сидеть в зале ожидания», — пояснила ей попутчица. «В 10 часов он закрывается, и снова нужно будет тащиться куда-то с чемоданами». «А вы часто ездите здесь?» «Да. У меня в Лейпциге была хорошая подруга, которую я регулярно посещала. Несколько лет назад ее парализовало. На этот раз я была у нее в последний раз. На прошлой неделе она отошла в вечность». «Отошла в вечность?» — повторила Ирина. Это было выражение мамы, когда она говорила о смерти. «Да, отошла в вечность, дорогая моя. Это для вас что-то новое?» «Нет. Это для меня что-то очень знакомое. Только уже прошло 5 лет. Моя мама...» Она замолчала. «О, я так рада, что встретила вас. Моя фамилия Штельмахер, чтобы вы знали, с кем едете. Я думаю, до Нордхаузена мы будем вместе». «Ирина Мюллер», — представилась девушка. «Как хорошо, как прекрасно все складывается. Я должна вам сейчас что-то рассказать. Возможно, вы поймете меня и не будете надо мной смеяться». Фрау Штельмахер указала на штабель брёвен, сложенный в конце платформы. «Здесь мы можем сесть и спокойно поговорить. Я с нетерпением жду вашего рассказа». В ее лице Ирина нашла внимательную слушательницу. Ни одним словом она не прерывала ее. Рассказ Ирины был несвязным. Она начала с конца, до встречи с ней и решение у окошка кассы, затем перепрыгнула на письмо от тети Марты, упомянула о предложении дяди поехать в дом отдыха, затем рассказала о смерти мамы и о Библии, которая... Да. Когда же это было? Ах, вчера вечером это и случилось. Фрау Штельмахер не все поняла из этого бессвязного рассказа, но чувствовала, что молодая девушка поступает правильно. И еще она поняла, что у этой девушки есть твердая вера, которая и поставила ее на этот путь упования на непосредственную Божью помощь. Однако после того, как Ирина окончила свое повествование, она чувствовала себя обязанной задать ей один вопрос. «Я верю всему, что вы мне рассказали, но мне хочется знать, дорогая моя, не приходила ли вам мысль, что ваше место у родственников, чтобы они увидели, что значит быть христианкой?» Помолчав некоторое время, Ирина ответила: «Нет, об этом я никогда не думала. Я должна сказать, что мне там не было плохо. У меня все было, и порой я чувствовала себя довольно хорошо у тети. Там я могла распоряжаться почти как хозяйка. Когда тетя заметила, что я быстро научилась готовить, я немного умела стряпать уже тогда, когда мама болела. Она радовалась, что ей не нужно готовить по возвращении с работы. Конфликт возникал тогда, когда я шла на богослужение. Сначала дядя только ругался. Затем он получил высокую должность и после этого просто запретил мне бывать там. Я впервые не знала, как поступать. Ведь нужно слушаться, а у меня никого не было, кого я могла бы спросить, нужно ли мне быть послушной в таких случаях. Ради мира я перестала ходить на богослужение. Я каждый вечер читала Библию в своей комнате. Иногда дядя заставал меня за этим занятием. В таких случаях он всегда приходил в ярость, но тетя успокаивала его. Обычно дядя Макс ко мне относился хорошо. Я получала все, что мне было нужно, и мне действительно не на что пожаловаться. Да, дитя мое, я не знаю, правильно ли ты поступила, так просто убежав оттуда. Ирина в растерянности посмотрела на женщину. В тусклом свете фонаря, освещающего перрон, фрау Штельмахер рассматривала юное лицо девушки. Какими открытыми и ясными были ее глаза. В них не крылось никакой фальши. Невольно она сложила руки и тихо помолилась, чтобы Бог даровал ей нужные для Ирины слова. «Правильно ли это? Я не знаю». «Я только знаю, что если бы я продолжала оставаться там, то...» Ирина откинула голову, глубоко вздохнула и медленно продолжила. «То я потеряла бы всякую опору. У меня оставалась лишь одна ниточка, которая связывала меня с верой моей мамы. Это было чтение Библии. Но у меня больше не было Библии». Они долго сидели молча. Было прохладно. Звезды, словно кристаллы, сияли на черном небе. Фрау Штельмахер задумалась. Да, это ей понятно. Молодая девушка, оторванная от всякого общения с единомышленниками, поддерживаемая лишь единственным чтением Библии, которая держала ее словно ниточка. Со стороны Ирины это было проявлением большой верности и сознания своего долга на протяжении 5 лет исполнять обещание, которое имело теперь значение только перед ее собственным сердцем. Только милость Божья могла помочь этой девочке сдержать свое слово. Сколько искушений могли бы помешать ей в этом? Да, теперь понятно, почему она сказала «я потеряла бы всякую опору». Без общения, без богослужений, без Слова Божьего, в окружении враждебно настроенных по отношению к Богу или, по крайней мере, равнодушных к Нему людей, девушка утратила бы почву под ногами. И если подумать о том, что она таким простым и в то же время чудесным образом оказалась в дороге, то можно спокойно предоставить Богу и дальнейшее руководство. «Я не знаю, фрау Штельмахер, можете ли вы представить это? Это Библия. Это была мамина вера. Это было ее завещание, ее молитвы. В общем, это все, что было для нее свято, на чем основывалась вся ее жизнь». От волнения Ирина не могла больше говорить. Она встала, прошлась туда и сюда и, немного успокоившись, снова села рядом с женщиной. «Я знаю, что в прошлую ночь я так сильно плакала не потому, что теперь не смогу каждый день читать Библию. Иногда я даже не понимала, что читала. Порою, я говорю это честно, порою мне было тяжело перед сном читать, и мысли мои рассеивались. Но теперь, когда я лишилась Библии, мне стало ясно, что у меня было то, в чем я настоятельно нуждаюсь». Я не знаю, как это выразить. Я чувствовала себя так, как будто у меня отобрали мою веру. Но хуже всего то, что только теперь, задумавшись над этим, я поняла, что с моей верой дело обстоит неважно. Я почувствовала себя совершенно беспомощной. В отчаянии я начала молиться. Я молила Бога, чтобы Он помог мне и что-то сделал, чтобы я не погибла. Я чувствовала, что погибну, и ни один человек не сможет мне помочь, если Бог сейчас же не поможет. И вот утром я получила письмо. Фрау Штельмахер вздрогнула от холода. «Дай-ка мне, пожалуйста, большой чемодан. Я достану пальто и одеяло. Ночь такая холодная». Она вынула из чемодана вещи и затем что-то достала из кармана пальто. «Здесь есть что-то, дорогая девочка?» «Это Библия моей подруги. Я взяла ее с собой, так как никто из родственников не хотел взять ее. А теперь посмотри на часы. Сегодняшний день еще не закончился, и ты имеешь возможность держать свое обещание». С этими словами она стала листать Библию, затем встала и подошла поближе к свету фонаря. Затем протянула Ирине открытую Библию и сказала: «Читай здесь. Я думаю, это хорошее слово на твой путь». В конце холодного перрона при слабом свете стояла девушка и читала 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Слезы блестели в ее глазах, когда она протянула Библию женщине. «Оставь ее у себя и обнови свое обещание. У меня есть Библия, и я охотно отдаю эту тебе. Когда читаешь эти слова, то думаешь, что ничто уже не сможет поколебать читающего», — сказала Ирина, украдкой вытирая слезы. Они обе сидели, плотно прижавшись друг к другу, накинув на колени одеяло, а на плечи пальто, и молчали. У Ирины стали закрываться глаза, и голова ее склонилась на плечо спутницы. Было уже 2 часа ночи, когда в группе ожидающих на перроне произошло движение. Появился полицейский в гражданской одежде, и Ирина услышала требование: «Удостоверение личности, пожалуйста». Мы ознакомились с очередной частью книги Берты Шмидт-Эллер «Никакая сила в мире», которую читала для вас Светлана Перевозчикова. Продолжение следует.